Когда я увижу нечто совершенно нечитаемое, буду знать, что это означает навестить покупку в гараже. Мейсон откинулся на сиденье. «Что вы узнали о Прескоте?» «Много чего», — ответил детектив. «Я могу расписать его жизнь с выпускного бала в детском саду до самой смерти, в том числе и школьные отметки». Он считался способным. Поначалу был середнячком, но здорово прибавил в выпускных классах, а особенно в колледже. Он был инженером-химиком, а уж потом ринулся в страхование. Что он собой представлял? «Дрянь», — однозначно сформулировал Дрейк. «Очень мало друзей и в колледже, и потом. В фирме основной движущей силой был Врей, а Прескотт — ходячая энциклопедия всяческих фактов. У него голова была забита подробностями. Когда нужно было углубиться в уже намеченное Вреем, тогда ему цены не было». «А что насчет Дрискола?» «Обычный, богатый, смазливый гуляка. Мать умерла, когда ему стукнуло 15. Осталось состояние в пару миллионов, в основном наличными. Все было положено в банк, ставший его опекуном. До 35 лет Дрискол не может распоряжаться деньгами. Банк установил условия выплаты ему содержания, причем одним из них является такое: он не может получать более $300 в месяц, если не начнет сам зарабатывать более 300 на какой-нибудь законной работе. Тогда он может брать со счета больше, но опять-таки с дозволения опекунов. Можно подумать, у парня за спиной какие-то грешки, заметил Мейсон. От 15 до 35 срок большой. Согласен, но, по-видимому, идея матери заключалась в том, чтобы он поработал и узнал цену деньгам, прежде чем смог бы запустить руку в наследство. Она все верно сделала. На $300 не пошикуешь, но начни он работать и зарабатывать по 300 в месяц, и опекуны могут выдавать ему дотацию, а уж какую им решать. Я думаю, она боялась, что он сопьется, во всяком случае хотела уберечь от соблазнов. А почему она связалась именно с этим банком? Она уже давно была с ним связана. Банк составлял документ об опеке и по ходу дела снял сливки. Это у них в порядке вещей. Банк управляет вкладом, а вкладчик за это платит банку, да к тому же у банка оборотный капитал. Очевидно, миссис Дрискол доверяла Абнеру Димику. Еще бы! Только с ним и контактировала. Это было деловое знакомство, но она всегда хотела видеть только его. «Между прочим, — добавил Дрейк, — этот малый Каф подцепил недурненькое дельце, защищая Дрискола. Вы не находите?» Мейсон задумчиво насупился и сказал: «Интересно, был ли он практикующим адвокатом и просто нюхом догадался? Или же он адвокат от рождения? Признаться, я таких много слышал, да редко видел. Его манера вести дело совсем не та, что у меня. Я сижу в суде с полной пригоршней юридических отмычек и сую их в машину, когда замечаю, что какая-то шестерка собирается буксовать. А Каф норовит все время лезть в механизм. На заседании у коронера от него несло таким холодом неприятия, что все буквально заиндевело. Он все время пытался выскользнуть и оставить Риту Свейн один на один с палачом». Некоторое время они ехали молча. Потом Дрейк спросил: «Перри, а что вы унюхали насчет той рыжей из конторы Прескотта?» «Ничего, просто подумал, что она может дать показания, вот и все. Вы что-то раскопали?» «Она ведет двойную жизнь», — ухмыльнувшись, ответил Дрейк. Что значит двойную жизнь?